This one Давайте для начала поговорим о марихуане. Марихуана – плохо. У нее особый запах, ясненько. Ладно, я пущу по классу ножку марихуаны, вы должны все понюхать. Чтобы если кто рядом с вами будет курить марихуану, вы бы это поняли, ясненько, да? Понюхал, передай соседу. Когда пакетик вернется ко мне, мы закончим наш разговор о марихуане. Пока поговорим об алкоголе. Алкоголь – это плохо, днятенько. Не надо пить. Ну а почему алкоголь – это плохо? Ну что, здесь все понюхали марихуану? Нет? Тогда поговорим об ЛСД. ЛСД – это плохо. Этот наркотик сделал известным Джон Леннон и Пол Маккартни. Мальчики, вы слушаете? Извините, ладненько. Ладненько.